Глава 16. «Поразительно! Это так, так... Я еще хочу!» — выкрикнул Олли, спрыгивая со спины дракона на мягкую траву. Но вдруг обернулся к Асмодею, на котором до этого летел, и изобразил полный благодарности царственный поклон. «Спасибо! Никогда не испытывал ничего подобного!» Диар полностью разделял эмоции младшего брата. Он и сам летел на драконе впервые в жизни. Это оказалось безумно ярко, интересно, захватывающе. Но также открыто показывать свои восторги кронпринц не стал. Вместо этого легко похлопал Картера по спине и ограничился тихим «спасибо, друг». Впереди была небольшая пещера. Чуть меньше той, что Ди видел в прошлый раз. Но тоже довольно заметная. Судя по всему, перед ними находился еще один вход в город. И именно туда обоим принцам следовало направиться. В подтверждение этой догадки Картер красноречиво указал на этот проход черным когтистым пальцем и многозначительно подтолкнул туда Диара. Эта пещера оказалась довольно длинной, да еще и достаточно глубокой. Освещения в ней не имелось, потому пришлось Ди создавать светящиеся шарики, чтобы вообще разобрать дорогу. Но вскоре оба принца добрели-таки до массивной железной двери и попытались ее открыть. Не тут-то было, створка явно оказалась закрыта, причем на какой-то довольно хитрый замок. «А если постучать?» — подал гениальную идею Олит. И, не дожидаясь ответа хмурого брата, несколько раз ударил по металлу ногой. Звук получился такой сильный и гулкий, что даже сам Олли поспешил зажать уши руками. Да если бы он знал, что получится так громко, предпочел бы тихонько поскрестись по створке пальцами. Неудивительно, что спустя какую-то минуту дверь все-таки открылась, а за ней обнаружился мужчина среднего роста в черной форме патрульных. В его руках был зажат странный предмет, по виду напоминающий большой пистоль. Только форму он имел более обтекаемую, а вместо дула у него было маленькое отверстие, закрытое стеклом. «Отойти к стене!» — приказал охранник, глядя на неизвестных ему людей с откровенным подозрением. «Стоять смирно! Руки вперед, иначе выстрелю!» Первым в себя пришел Диар. Он, конечно, ожидал от этого визита всякого, но вот происходящее точно стало для него сюрпризом. Ведь даже в прошлый раз их встречали куда теплее и радушнее, и уж точно не угрожали и не тыкали странным оружием. «Мое имя Диар Ренорский», — представился он, стоя на месте. Но вот Олит все-таки себе за спину задвинул. «Это мой брат, Олит. Сюда нас проводили патрульные Картер и Асмодей. А в ваш благословенный город мы явились для разговора с его светлостью Аргаилом Лефридом». «Два принца Семирской империи?» Со странной ухмылкой уточнил мужчина, но все же опустил свой странный пистоль и, хмыкнув, добавил себе под нос. «Поразительное везение». «Почему везение?» — спросил Олли, выглянувший из-за спины брата. «Вы нас пропустите?» «Конечно», — бросил мужчина, отходя в сторону, освобождая проход. «А везение, потому что встретить двух монарших особ в самой отдаленной части нашего города нереально в принципе». «Видите, иногда и такое случается», — улыбнулся ему Олит. Задерживать здесь их не стали, охранник сразу связался напрямую с Аргаилом, доложил о гостях и получил приказ дождаться высланную за ними капсулу. К счастью, та появилась всего через каких-то 5 минут, и вскоре обоих принцев благополучно доставили к большому зданию, где, как помнил Ди, располагалось управление патрульных, да и всей системой безопасности города. А вот встретил их лично князь. «Честно говоря, Диар, я ожидал, что ты явишься еще 2 дня назад», — проговорил стоящий на ступеньках Арго. И пусть его тон был немного укоризненным, но в целом он явно оказался рад видеть семирского наследника. «Я бы пришел раньше, если бы только мог», — ответил Ди. «Это мой брат, Олит», — поспешил представить младшего родственника. «И если ты позволишь, я бы хотел оставить его на несколько дней с Элли». Аргаил перевел взгляд с юного принца на Диара, и в его светлых глазах отразилось осуждение. «Не думаю, что Элира оценит, если тебя начнет оправдывать младший брат. Диар, за свои поступки нужно...» Но договорить ему Ди не дал. «Я не преследовал этой цели!» Резко и даже чуть грубо бросил кронпринц Семирской империи. «И с Элли поговорю сам. Это сейчас к делу не относится. Ты ведь в курсе, что у нас война? И я просто хочу, чтобы Олю хоть немного времени провел подальше от всего творящегося во дворце и стране в целом. Можешь считать это дипломатическим визитом». И чуть ухмыльнувшись, добавил. «Кстати, отец заинтересован в сотрудничестве с твоим народом. Маги из Вертеса согласны отправиться сюда хоть сейчас, чтобы помочь вам разобраться с проблемой влияния Селима наоборот. Они же помогут снять купол или хотя бы изменить его структуру. Одним словом, Арго Империя протягивает вам дружескую руку. И мы с радостью ее примем», — ответил тот, теперь глядя на Ди с одобрением. Затем повернулся к зевающему Олиту и, тепло улыбнувшись, добавил. «Предлагаю отправить твоего брата в мой дом, где сейчас находится Элира. Ну а мы с тобой останемся здесь и спокойно обсудим все волнующие нас обоих вопросы». Оли спорить не стал. Разговоры о политике ему и во дворце надоесть успели, а встретиться с Элли очень хотелось. Он на самом деле по ней соскучился и был безумно рад перспективе хоть на несколько дней остаться здесь, в этом чудесном сказочном городе драконов. Дождавшись, когда капсула с юным принцем отправится к подъемнику, Арго снова повернулся к Диару и попросил следовать за ним. «Ты, кстати, до невозможного вовремя», — заметил князь, когда они остановились перед белоснежной дверью, которая открывалась с помощью набора определенной последовательности цифр на полупрозрачном табло. «Я вчера закончил приготовление экспериментального образца сыворотки, сделанной на основе крови Элли. И у меня есть все основания полагать, что она может оказаться действенной. По крайней мере, теоретические расчеты показывают отличный результат. Но чем это обернется на практике, предсказать сложно». Они вошли в просторное светлое помещение, где располагалось несколько кресел, столы, заваленные списанными листами бумаги. Какие-то колбы, штативы, небольшие очаги пламени. Но больше всего Диара поразила зависшая в воздухе сложнейшая модель, изображающая плетение странных связей, линий, больших и маленьких кругов. И все это двигалось, пульсировало, словно являлось живым организмом. Рядом с этой штукой пульсировала и переливалась модель ауры дракона Имари. Причем была выполнена настолько точно, что Ди присвистнул. «Поразительно!» Только и смог сказать он с восхищением, глядя на макеты. «Так это что, есть твоя формула?» «Да», — кивнул князь. «Ее созданию посвятили жизнь несколько поколений мужчин моей семьи. Но только на моем веку в наш город попала девушка, чья кровь стала тем самым звеном, которого недоставало для создания правильной цепи связей. А теперь все сошлось. И даже сам препарат готов. Осталось лишь закончить испытание». Говоря это, Арго улыбался, причем его улыбка была такой, будто бы обреченной. В ней в равной степени отражались и радость от достижения цели, и страх от того, что ничего не получится. Теория теория, а ведь на практике все может оказаться совсем не так радужно. «И на ком ты собрался ее испытывать?» — поинтересовался Диар, присаживаясь в одно из кресел. «Увы, я не имею права рисковать чьей-то жизнью», — ответил Аргаил. «Но как тогда ты сможешь проверить, как оно действует?» — спросил Ди, устало прикрыв глаза. После нескольких суток без сна и нормального отдыха он чувствовал себя отвратительно. Да и действие очередного энергетического настоя Шейлы, по-видимому, подходило к концу. «На том, кто в случае неудачи получит по заслугам», — с горькой усмешкой бросил князь. «Ты имеешь в виду того дракона, которого поймала Элли?» Ди пытался заставить себя взбодриться, но его веки все равно медленно опускались, и бороться с усталостью с каждой минутой становилось все тяжелее. «Нет, на себе». Услышав этот ответ Аргаила, его гость не сразу понял смысл сказанной фразы, но вот когда сумел ее осознать, мигом пришел в себя и уставился на князя, как на больного. «На себе? Ты в своем уме, если она тебя убьет? На кого ты оставишь город?» — выпалил Диар. «Я поступил так, потому что считал это правильным». Арго говорил уверенно, но в его голосе все равно слышались нотки грусти. И уже поздно о чем-то сожалеть. Препарат я принял вчера вечером. Пережил не самую приятную ночь и, как видишь, до сих пор жив. Но на поверхность... Начал Ди и осёкся. Нет. Отрицательно мотнул головой князь. Еще не выходил. Они оба понимали причину этого промедления. Аргаилу было попросту страшно, но пугал его далеко не внезапный оборот и даже невозможность болезненных или даже фатальных последствий выхода под лучи Селимы. Он боялся, что все его надежды и труды окажутся напрасными. А то, к чему стремились несколько поколений его семьи, так и останется несбыточной мечтой. Медиар видел это в глазах князя, чувствовал и рад был бы помочь, но понятия не имел, как это сделать. «Элира попросила меня не пускать тебя к ней», — перевел тему Арго. Да еще и сказал именно то, что мигом смело из головы Диара все посторонние мысли. Хотя Ди не сомневался, что так и будет, что его любимая Элли просто не захочет его видеть. И это неудивительно, ведь она фактически получила доказательство его измены, а такое сложно простить. «Но знаешь», — продолжил Аргаил, так и не дождавшись ответа принца, «я не верю, что ты так легко променял Элиру на другую девушку. Она не из тех, кого легко забыть». И, возможно, при других обстоятельствах Диар обратил бы внимание и на странный тон князя, и на завуалированный смысл, но сейчас ему было не до этого. «Арго, я ее люблю», — сказал он, тяжело вздохнув. «Мне не нужна другая, никто, кроме Эли, мне не нужен. Но то, что произошло, это происки одного ушлого человека, решившего, что если я пересплю с его внучкой и девственницей, то обязательно на ней женюсь. Она пришла ко мне, когда я был настолько уставшим, что не смог противиться ее ментальному воздействию. Она заставила меня поверить, что со мной рядом Элира. Но я чувствовал подвох. Пытался сбросить оковы этого наваждения, и когда все же сумел с ним справиться, оказалось слишком поздно. Аргаил только и смог что удивленно хмыкнуть, потом опустился на ближайший стул и уставился на Диара, как на диковинного зверька. «Понимаю, это звучит абсурдно», — зло усмехнулся Ди. «Но такова правда. Я отдаю себе отчет в том, что Элли в подобное вряд ли поверит. Но не могу, не имею права оставить все как есть сейчас. Она ведь тоже меня любит. И даже получил позволение отца взять ее в жены. Но теперь просто не знаю, как быть. Сразу прийти не получилось, горданцы начали высадку на наше побережье. Мне пришлось срочно координировать действия магов и армии. Там было не до решения личных проблем. А сейчас...» Он тяжело вздохнул и устало зажмурился. «Арго, я соображаю с трудом. Мне нужно какое-нибудь бодрящее средство, иначе могу рухнуть прямо тут». Князь смотрел на своего гостя, и в его глазах отражалось удивление, щедро приправленное уважением. Все же, по его представлению, любой нормальный принц должен был вести себя совсем не так. Не рваться на передовую, чтобы организовать оборону. Не изводить себя до полного изнеможения. Не стараться успеть все и везде. «Скажи, Диар, когда ты в последний раз спал?» — спросил, наконец, Арго. «Неважно, пока мне не до сна. Наша армия отступает, у горданцев большой численный перевес. А мы пока даже бой принять нормально не можем. Не готовы. Условия не те. Вот и сейчас вражеские войска дышат нам в затылок. И пусть мы с Олитом ночью навели у них шороху...» На этом моменте он запнулся, снова схватившись за голову. «Пожалуйста, передай Элире, чтобы не оставляла его одного. От армии нежити, которой он управлял, сегодня погибло не меньше сотни горданцев. А Оли принял все это слишком близко к сердцу. Но тут я виноват. Не подумал. Забыл, что ему всего 14». Диар уже не помнил, когда столько говорил на личные темы. Наверное, он просто слишком устал. Неизвестно, чего бы он тут еще выболтал, но вдруг тишину комнаты разбила приятная мелодия, льющаяся сразу со всех сторон. И если Ди от ее звучания встрепенулся, то Арго, казалось, принял как нечто обычное. Он поднял ладонь, нажал какие-то кнопки на всплывшей в воздухе полупрозрачной панели, и перед ним появилось лицо довольно молодого мужчины. «Ваша светлость», — начал тот. «Прошу прощения, но ситуация требует вашего вмешательства». «Что еще случилось?» — с легкой иронией поинтересовался Арго. «Вельмир и Горданка сбежали». Она заявила ему, что знает, где в ограждающем куполе прореха, и что согласна вывести за периметр всех, кто даст ей клятву верности. Леди Элира в сопровождении Маккарда отправились за ними. О произошедшем ей каким-то образом сообщил сам Вэл. «Спасибо, Сандер», — ответил непривычно озадаченный Аргаил. «Оставайся у ворот, скоро понадобишься». Князь завершил сеанс связи, одним движением развеяв в воздухе образ своего собеседника. И только теперь посмотрел на Диара. Казалось, тот после этих новостей побледнел еще сильнее. В глазах наследника империи теперь отражалось самое настоящее беспокойство, а усталости, наоборот, как не бывало. «Идем», — вздохнул Арго. «Вот и повод появился на поверхность выйти». «Элли, она там одна среди драконов», — подскочил на ноги Диар. «Не одна, а с Маком. А уж он ее в обиду не даст», — заверил князь, открывая дверь и жестом приглашая Диара следовать за ним. «И ты недооцениваешь Элиру. Она явно не просто так сорвалась на поверхность. Будет сама разбираться с ситуацией. И если я все правильно понимаю, это идея Вэлла. Того дракона, ее пленника. Но он признал ее достойной звания хозяйки неба», — спокойно бросил князь. «И можешь считать, что первый и самый большой шаг к освоению своего дара она уже сделала». К счастью, главные ворота города находились совсем рядом, но перед тем, как выйти, Арго остановился у входа в небольшое неприметное здание, примыкающее к стене пещеры. Как-то особенно обреченно вздохнул и все же пошел сразу к воротам. «Элли просила меня не пускать тебя к ней, потому, пожалуйста, не ставь меня в неловкое положение», — тихо проговорил князь, глядя при этом перед собой. «Если она сама к тебе обратится, это другое дело». «И еще, Диар». Аргаил взялся за ручку одной из створок, чуть потянул ее на себя и остановился. «Пообещай мне, что если я сейчас умру, то ваши маги продолжат искать способ помочь моему народу. Все наработки по исследованиям в том кабинете, где мы с тобой были». Но Диар отреагировал странно. Он бесцеремонно схватил Арго за плечо, развернул к себе и строго посмотрел тому в глаза. «Не нужно так рисковать собой. Ты лидер, за тобой целый город. Можно провести эксперимент как-то иначе», — эмоционально и громко внушал ему Ди. Но тот в ответ лишь грустно усмехнулся и отрицательно мотнул головой. «Ты каждый день рискуешь не меньше», — с вызовом ответил Аргаил. «А когда за тобой был город магов, вообще бросался едва ли не во все тяжкие». Диар удивленно хмыкнул, но руку все равно не убрал. Он отчаянно думал, что должен на это ответить, но князь продолжил сам. «Я вижу и знаю больше, чем другие», — сказал он. «И меня сразу удивило, что сильные маги так просто идут за неизвестно откуда взявшимся принцем. А после нашей личной встречи я смог сложить одно и другое, да и в сознание Элли заглянул. Ведь ты и есть знаменитый диверсант, попортивший немало нервов императорской полиции. Себастьян Клевер». «Да, не видел смысла отнекиваться тот. Это так, Арго. И ты шел на риск ради своей цели. Боролся, искал способы. И вот маги в твоей стране получили свободу. Зато я сам теперь прочно связан по рукам и ногам». «Что-то по тебе этого не видно. Свободен, как ветер. Рвешься разбираться со всеми проблемами сам. Да еще и получил разрешение жениться на той, кого сам выбрал», — иронично бросил князь. «Ты шел по своему пути, невзирая на риск. Я тоже иду своей дорогой. И сейчас, Диар, меня от ответа на главный вопрос собственной жизни отделяет всего пара шагов. Я в любом случае пройду их. Таков мой выбор». После этих слов Ди все же медленно кивнул, признавая правоту Аргаила, но отходить не стал. «Обещаю тебе, чем бы ни закончился твой сегодняшний эксперимент, мы продолжим искать способ вернуть твоему народу способность спокойно жить под лучами Селимы». «Спасибо», — искренне поблагодарил его князь, а после открыл створку ворот и решительно шагнул в темноту пещеры. Шел он быстро, сознательно оставив Диара позади. Но когда до выхода на поверхность осталось несколько шагов, остановился. «Если Элли не захочет с тобой говорить, напиши ей письмо. Рано или поздно она его все равно прочитает, а у тебя появится шанс на ее прощение». Расслабленным и даже веселым тоном проговорил Аргаил, но дожидаться ответа не стал. Князь несколько раз глубоко вздохнул, будто собираясь с мыслями, и все же перешел освещенную черту. Сделал еще несколько шагов, поднялся по довольно крутым ступеням, шагнул на траву, и ничего не произошло. Но Аргаил будто и не верил, направился в сторону открытой полянки, где не было никакой тени. Раскинул руки и даже посмотрел прямо на светило, но все равно остался человеком. «Получилось, Арго!» — восторженно выкрикнул вышедший за ним Диар. «Все получилось!» Князь хоть и выглядел счастливым и немного ошарашенным, но признавать успех пока не спешил. «Это прорыв», — странно хриплым голосом ответил он. «Но я не знаю, как долго будет сохраняться такой эффект. Может, через час я снова стану драконом? Ведь чувствую огонь. Он все так же живет во мне. Но теперь будто стал покорнее». «Не думай о плохом», — строгим тоном заметил Ди. «И вообще, нам нужно найти Элиру. Куда хоть идти?» «Идти далеко», — отмахнулся Аргаил. На мгновение прикрыл глаза, будто создавал какое-то плетение или связывался с кем-то мысленно, а когда снова посмотрел на Диара, на его губах все же появилась довольная улыбка. «Картер и Асмодей скоро будут здесь. Вот на них-то мы и полетим». И, ухмыльнувшись, снова посмотрел на небо и добавил. «Никогда не летал на драконе».